Часть третья. Глава первая. 4 сентября Ева постучала к ним в комнату со своей обычной хулиганской улыбкой и прической, как у очень напуганного ежика. Артур не поднял головы от книги, зато Пашка встал и вышел в коридор. К сожалению, у разговора оказались свидетели. Соседки Евы по комнате и еще второкурсник, который тащил из кухни горячую кастрюлю в полотенце. Пашка не хотел бы сторонних ушей, но Ева сама, поддерживая имидж отчаянной девчонки, положила ему руки на плечи и улыбнулась, словно наедине. Пашке ничего не стоило обнять ее в ответ, раз уж такие правила она устанавливает. «Останемся друзьями», — сказал Пашка. Ева сперва не поняла, все еще улыбалась, глядела Пашке в глаза доверчиво, как веселый щенок. Ее соседки по комнате делали вид, что не могут справиться с дверным замком, а второкурсник чуть не выронил свою кастрюлю. Тогда Пашка очень осторожно и очень решительно высвободился. «Останемся друзьями. Так много учебы. Нет времени ни на что». И больше не стал на нее смотреть и не стал разговаривать, а ушел обратно в комнату и запер дверь на защелку. Артур больше не сидел над книгой, он стоял у окна, опершись кулаками на подоконник. «Ну зачем?» — спросил он тихо, не глядя на Пашку. «Зачем? С ней?» «Так. Затем, что девчонок много, а брат у меня один», — сказал Пашка, чувствуя, как от этих слов накапливается горечь во рту. С тех пор прошло полтора месяца, а они с Евой не сказали друг другу ни слова. Ни полслова. В бассейне отражались лампы дневного света. Отблески разбивались в мелких волнах и складывались, как стекляшки в калейдоскопе. Валя видел их почему-то цветными. Он сфокусировал взгляд с новым любопытством, разглядывая своих однокурсников. Свет ли в бассейне был тому виной? Или брызги, или теплый пар, пробивавшийся из вентиляционных отдушин, но Вале показалось, что в воде плещутся не люди, а тени. Тени чего? Вале показалось, что он сейчас свалится в бассейн, но не так, как раньше, с брызгами и плеском. Что он сам сделается бассейном. Не растворится в воде, но станет водой, присвоит эти блики и тогда уже поймет их природу. А для этого надо всего лишь мысленно деформировать четырехмерный объект и... Резкий свист, от которого уши закладывает. «Валентин, все в порядке?» Опомнившись, Валя разглядел сперва свисток на цепочке, потом мощные грудные мышцы под футболкой, потом сообразил, что рядом стоит физрук. А еще потом Валя увидел, что плеск и движение в бассейне остановились, что на него отовсюду смотрят вопросительно и с беспокойством. Это были однокурсники, а никакие не тени, худые и толстые, в силиконовых шапочках или с мокрыми короткими волосами. Эрвин рыжий, Самвел с полоской юношеских усов, Стефа в веснушках, Тоня Макарова широкоплечая, как грибчиха, а всего 24 человека, потому что группы А и Б занимаются в бассейне вместе. Вален взгляд упал на круглые часы на стене. С момента, когда он задумался, глядя на воду, прошло 20 минут. 20 минут до конца занятия. Работаем!» — весело закричал физрук, и голос его раскатился под сводами бассейна, огромного будто вокзал. Снова потянулись пловцы по дорожкам, и взлетел оранжевый мяч на площадке водного пола. «Контроль!» — негромко сказал физрук Вале. «Вы уже слышали такое слово?» «Да», — пробормотал Валя, отводя взгляд от играющей, гипнотизирующей воды в бассейне. «Проплывите хоть по собачьи», — доверительно попросил физрук. «Мы же не нормативы здесь сдаем. Нас интересует позитивный настрой и общее оздоровление». Он говорил сейчас с Валей, как с любым другим первокурсником, будто старший брат, не строгий, понимающий, заботливый. Не зря на курсе все так его любят. Кроме разве что Вали и близнецов Григорьевых, которые относятся к нему настороженно. Вот они, близнецы, стоят у стенки бассейна на мелком месте, где вода чуть выше пояса. Стоят и разговаривают. Точнее, спорят, что редко бывает. Паша горячо убеждает, Артур то и дело хочет возразить. Но Паша не дает ему вставить и слова, и Артур закипает все больше. Но Ева Данилова проплывает мимо неуклюжим кролем, разбрасывая брызги, и братья Григорьевы вдруг забывают свой спор и смотрят на Еву, а она, низко опустив голову, смотрит на дно бассейна. Вообразите четырехмерный объект, чьей проекцией является импульс. «Стоп!» — тихо сказал физрук. «Что я сейчас сказал, Валентин?» «Позитивный настрой и общее оздоровление», — пробормотал Валя и шагнул к лесенке, ведущей в воду. Физрук положил ладонь на его голое плечо вполне естественным жестом тренера. Но Валя вздрогнул. «Вы должны чувствовать свое тело», — негромко сказал физрук. «Когда оно начнет меняться, вы должны его контролировать, а не оно вас». «Я контролирую?» «Нет. Вы сейчас вообще не понимаете, о чем я говорю. Вы растете как понятие, оставаясь при этом человеком». Вале вспомнилась Алиса. «Я хочу быть человеком. Мне страшно, вот так, понимаешь?» И от этого воспоминания мороз продрал по голой коже. «Пока вы материальны, — продолжал физрук, — ваше тело должно работать и развиваться, как тело всякого юноши. И, кстати, оглянитесь вокруг. Вы популярны у девушек. Обратите внимание». «Я?» Алиса замерла за столиком в дальнем углу, уставившись перед собой стеклянными глазами. Валя подошел и сел рядом. Обед заканчивался, и повариха с раздатчицей нетерпеливо ждали, чтобы закрыть столовую до ужина. Алиса мигнула, посмотрела сперва на остывший бульон в тарелке перед собой, потом на Валю, будто пытаясь понять, не мерещится ли ей, не абстракция ли это прямиком из задачи. «Все в порядке». Он улыбнулся. «Упражнение?» «Да». Она тронула ложкой бульон. «Остыло все». «Ты обедал?» «Съел пару пирожков». «Надо есть первое», — сообщила Алиса и покраснела. И начала хлебать взявшейся пленкой бульон, не поднимая глаз. «Все нормально», — повторил Валя. «Я просто хотел спросить, как у тебя дела? Ты...» Валя запнулся. Он хотел спросить, удалось ли Алисе преодолеть свой страх и чувствует ли она себя человеком, и не в обиде ли на Валю. И в идеале, конечно, попросить прощения за бестактность тогда, в комнате, и убедить Алису, что не думает о ней плохо, что все понимает, просто как бы подобрать слова. Он не выдавил больше ни звука, но этого и не потребовалось. Алиса вдруг заулыбалась, будто он удачно поздравил ее с днем рождения. «Да отлично вообще. Я теперь вообще звезда на курсе. Адель Викторовна меня хвалит при всех. Ничего страшного нет в этих упражнениях и вообще в институте. Вот когда мы получим дипломы, нам все еще завидовать будут». Она посерьезнела и вздохнула. «Я тебя встречала почти каждый день. В холле, потом в общаге, потом как-то на улице. Ты стоял и... Ну, как-то бывает, когда человек смотрит и видит свою задачу. Я тебе говорила «привет», но ты не слышал». «Я работал», — сказал Валя виновато. «Я у нас на курсе тоже вроде как звезда. Портнов мне выдал задачник по программе второго и сказал, что если я буду так же учиться, он мне поставит зачет автоматом». «Ого!» — Алиса посмотрела с уважением. «Слушай, про тебя вообще-то говорят, что ты очень продвинутый. Не то чтобы я слушал разные сплетни», и она покраснела больше. Валя невесть почему разволновался, будто речь шла вовсе не об успехах в учебе. «А может, они возьмут и переведут тебя к нам на курс?» — с надеждой спросила Алиса. «Экстерном».